Глава 19. Семейные связи. Утром, позавтракав, Лера и Максим вышли из общежития. Солнце ярко освещало зеленую лужайку, на траве и листьях еще блестели капли после недавнего полива. Ночное происшествие казалось сейчас странным сном. Максим намеревался отправиться прямиком на пляж и искупаться, а Лера решила сначала зайти к Дэну, чтобы посмотреть, как он устроился на новом месте. «В кои-то веки иду на пляж не работать, а отдыхать», — сказал Максим, потягиваясь. «Будет желание, присоединяйтесь». «Хорошо», — кивнула Лера. «Возможно, еще Светку с собой прихватим». «Что-то Щербаковых пока не слышно и не видно». Максим глянул на соседнее окно. Оно было закрыто. «Наверное, спят еще». Тут Лера легонько пихнула его в бок и незаметно кивнула в сторону дорожки. Максим обернулся. К ним приближалась целая компания. Впереди вышагивал Ипполит Германович Бестужев в просторной ярко-желтой рубахе и мешковатых белых брюках. Рядом шла мадам Анаит. Все на ней было черное: платье до колен, чулки, лакированные туфли, старомодная шляпка и большие очки, словно на похороны собралась. За мадам Анаит топал ее шофер, великан под 2 метра ростом. Он нес на вытянутой руке большой черный зонт, закрывая и ее, и Бестужева от солнца. «Какая удачная встреча», — сухо произнесла мадам Анаит, заметив Журавлевых. «А мы как раз вас искали», — добавил Ипполит Германович. «Это еще зачем?» — подозрительно спросил Максим. «Я смотрю, вы теперь друзья?» «Мы нашли общий язык», — широко улыбнулся старик. «Когда пахнет выгодой, старый распри отходит на второй план». «Ну-ну», — фыркнула мадам Анаит. Похоже, она была не в восторге от заключенного с Бестужевым договора. «Вы знакомы с Дмитрием? Это мой личный шофер и помощник во всех делах». Великан смерил близнецов угрюмым взглядом. Его маленькие глазки казались черными дырками на длинном, бледном, почти лишенном выражения лице. «Что вам от нас нужно?» — спросила Лера, которую немедленно охватили самые дурные предчувствия. «Я всего лишь собираюсь пригласить вас к себе домой», — внезапно заговорила старуха, — «чтобы познакомиться получше и заодно узнать кое-что. Понимаю, наше первое знакомство прошло не самым лучшим образом, но вы сами тому виной». «А что, вы на нас совсем не сердитесь?» — поинтересовался Максим. «Вы были лишь орудием в руках Бестужева. Так к чему мне на вас обижаться? У нас с Ипполитом Германовичем имелись определенные разногласия, но теперь все уже позади. Сейчас у нас общие цели, поэтому я забыла о своих обидах. Так вы готовы отправиться со мной?» Журавлёвы хранили молчание, поглядывая то на старуху, то на Бестужева. «Не бойтесь, смельчаки», — ухмыльнулся тот. «Что вы затеваете?» — хмуро спросил Максим. «Хочу показать вам кое-что и посмотреть, как вы на это отреагируете», — сообщила мадам Анаит. «Как врываться в дом одинокой старухи, так вы не боитесь. А войти по приглашению кишка танка? Смелее, молодежь! Следуйте за мной. Когда все закончится, Дмитрий доставит вас обратно в пансионат». «Даю слово, вам ничто не угрожает», — добавил Бестужев. «Вы же хотите узнать правду о себе?» «Не слишком-то вы торопитесь нам ее открывать», — буркнул Максим. «В последнее время у меня столько дел, но, даю слово, очень скоро мы с вами встретимся без посторонних, и я все расскажу. А пока отправляйтесь в гости к мадам Анаит, она вас не обидит». Лера снова взглянула на старуху, ожидавшую с надменно поджатыми губами. Очки скрывали ее глаза, и было непонятно, что у мадам Анаит на уме на самом деле. Переглянувшись, близнецы все же согласились. Бестужев тут же ушел к себе, а Журавлёвы последовали за старухой в черном и ее долговязым шофером. «Это займет всего пару часов, не переживайте», — — проговорила Анаит, усмехаясь. «Я прямо кожей ощущаю ваш страх». «Есть чего бояться», — призналась Лера. «Вы напали на мою подругу». «Ты о той ушлой девчонке с множеством косичек? Я забрала то, что мне принадлежало. Она испугалась гораздо сильнее, чем следовало. В ее отношении у меня не было злого умысла». «А дневник действительно принадлежит вам?» «Вы сомневаетесь?» — нахмурилась старуха. «Поверьте, это моя тетрадь из моего личного семейного архива. Но вот откуда она у вашей подруги?» «Мы нашли дневник в развалинах дома профессора Тюменцева». «Так значит, дневник все же был у него». Анаит замерла на мгновение, но затем снова продолжила путь. «Ах, старый плут! Уверял меня, что ничего не знает о дневнике». «Вы были знакомы с Тюменцевым?» — спросила Лера. «Нас связывала одна старинная история, но все это давно в прошлом. Теперь к делу. Мой лимузин ждет нас за воротами пансионата». «А если мы все же откажемся?» — спросил Максим. «Разве вам нисколько не интересно?» «Думаю, мы спокойно проживем без этой информации». «Вы можете пойти со мной добровольно. Если нет, я скажу об этом Бестужеву, и тогда он откажется общаться с вами. Кроме того, ваш отказ может сказаться на благополучии вашего водоплавающего друга», — усмехнулась мадам Анаит. «Вы ведь знаете, что его ищут люди из института?» Лера испуганно вскинула брови. «Мне известно многое о том, что скрыто от глаз туристов», — сообщила мадам Анаит. «О том, что на самом деле происходит в этом городе. И я могу дать небольшую подсказку преследователям вашего дружка, чтобы они знали, где искать». «Вы только и делаете, что угрожаете», — сказал Максим. «Хорошая у вас с Бестужевым компания подобралась». «А что мне еще остается? Некоторые люди понимают только угрозы». Максим и Лера настороженно переглянулись, затем молча двинулись вслед за старухой. Выйдя за ворота пансионата, они увидели знакомый черный лимузин. Дмитрий сложил зонт и услужливо открыл дверцу автомобиля. Лера с Максимом впервые оказались в салоне лимузина с обитыми мягкой кожей сиденьями. Мадам Анаит предложила им напитки из холодильника, расположенного внутри одного из кресел. Лимузин шел так плавно, что в салоне совершенно не ощущалось движения. Через несколько минут они уже были на главной улице Нового Ингершама. «Тогда на заправке», — тихо произнес Максим. «Это вы все устроили?» «Каким образом?» «Все еще боитесь меня», — покосилась на парня мадам Анаит. «Правильно делаете, молодежь. Будет вам урок на будущее». «Как вы это делаете?» «Меня этому обучали», — неохотно ответила старуха, отвернувшись к окну. «Много лет назад. Я была очень прилежной ученицей». «А в квартире Светки? Кто на вас напал?» — спросила Лера. — Это и правда были роботы? — Искусно созданные механизмы, которыми кто-то управлял на расстоянии. Либо они были заранее запрограммированы на убийство. И, кажется, я догадываюсь, кто приложил к этому руку. — И кто же? — заинтересовался Максим. — Вы задаете слишком много вопросов, — сухо ответила старуха. — Это сильно утомляет. «А старый дневник, который вы забрали, — произнесла Лера, — его написала ваша родственница?» «Можно и так сказать», — усмехнулась мадам Анаит, взглянув на девушку. «Как же давно это было!» «Ее звали так же, как вас». «Ты его читала?» «Да», — кивнула Лера. «Мне было очень интересно». «Ничего интересного в нем нет», — Записки глупой, наивной, неопытной девчонки, которая ничего не понимала ни в любви, ни в людях. Но ей рано пришлось повзрослеть. Если бы она только знала, чем все обернется впоследствии. Она ведь снова отвернулась к окну и принялась наблюдать за проносящимися за стеклом пальмами. «Так это правда, что она сожгла имение собственного отца?» «Так говорили. Отец убил ее возлюбленного у нее на глазах. Да и с самой Анаит обращался очень сурово, а иногда даже жестоко. Нередко унижал и оскорблял ее, держал в заперти. Не мудрено, что убийство Федора Апраксина стало последней каплей, переполнившей чашу терпения. Точкой невозврата. Девушка вырвалась на свободу, уничтожив свою прошлую жизнь, оборвав все старые связи. Вы знаете, что с ней было дальше? В отличие от вас, современной молодежи, я прекрасно осведомлена о своих предках, проскрипела мадам Анаит. Она пошла в ученицы к местной ведьме и через пару лет превзошла свою наставницу, но не остановилась на достигнутом, а стала учиться дальше. Благо, времени у нее было предостаточно. Ну, а потом? Она вышла замуж? «Хватит расспросов, барышня!» — гневно отрезала Анаит. «У меня от вас разболелась голова!» Лера и Максим притихли. Остаток пути они проделали молча. Вскоре лимузин покинул пределы города, поднялся на высокую каменистую гору и остановился у больших чугунных ворот. На каменных столбах по обе стороны от въездной аллеи сидели жуткие черные горгульи, высеченные из какого-то блестящего камня. Этим же камнем были облицованы стены особняка.